Глава 25. Сообщение на телефоне Кенты. Вот тигрица Касум. Ремонт в здании склада сделали. Эти три укурыша, оказывается, могут быть вполне ответственными ребятами. Особенно Ксита, она мелкая телом, но бодрая духом. Переехали уже и даже девчонок переселили. У нас еще 4 комнаты, свободные для проекта «Шелтер». В клубе меня отпустили до следующего месяца, когда большое шоу будет с сестричками Лан. Кстати, тебе привет от них. От тигрица Касум. Так что все в порядке. Занимайся своими школьными делами. Трахни старосту. Знаю, все мальчишки об этом мечтают. Авторитарная фигура и все дела. В общем, наслаждайся силой и красотой своей юности, как сказал бы сам Чай. А девушка без меча. Без тебя на шоу скучновато. Юрико и Сора объединились и играют первую скрипку. Вместе не на тебя похожи. Юрико отвечает за ту твою часть, которая бесшабашна, и а какого черта? Сора ответственная часть, та, которая мы в ответе за тех, кого приручили. Мы сделали, как ты и говорил, отказались играть друг против друга, и у нашей менеджера сердечный удар. И Накано-сан приезжала, руками махала и даже голос повысила. Не на нас, но работников студии было жалко. У меня уже сейчас куча предложений по работе. Пишут и пишут. Сказала, что ты мой менеджер, и пусть с тобой и договариваются. Так что, если что, ты не удивляйся. От мама. Сына. Я понимаю, что... Нет, сына, я не понимаю. Соратян умная, скромная и хорошая девочка, а эту Бьянку вся Япония видела. Кроме того, у папы твоего каждый раз нервный тик, как он рядом с ним проходит. А я твоего отца хочу живым видеть, а не погибшим от ударов тяжелым тупым предметом по голове. Например, скалкой, например. От папа. Сын... «Вот и пришло время, когда я могу сказать тебе, что ты у меня превзошел своего старика. Бьянка-сан у нас дома! Второй раз! Молодец!» От папа. «На работе скоро на меня молиться будут. Я им фото показал нашего семейного завтрака с Бьянкой вместе, так меня на повышение опять направили». Начальник сказал, что ты гордость нашей корпорации, что после университета... «Тебя сюда примут без стажировки и испытательного срока. Так и продолжай». От Адамс Гёрл. «Когда снова на прогулку, у нас еще остались люди, которым визит нанести надо же. Я не то чтобы прямо совсем сильно хочу, но...» От Тэттл Тейл. «Кента, что случилось? Меня же хотели инициировать, а я пришла, а ты в медпункте уже с Нацуми лежишь. Завтра, может?» Постскриптум. «Как-то привыкла я тебе свои фото неприличные скидывать уже. Вот, лови. Нацумитян сказала, что ты грязный фуд-фетишист. На тебе фоточку моих босых ступней. Приложение. Фото ножек Мико. Между пальчиков зажат карандаш. На листе бумаги нарисован иероглиф «Кэнзи любовь». От Тибой. Тэцуо. «Кента-кун, тут твоя Касум раскомандовалась, просто жуть. И ту ей не так, и это не так. Трудно с ней. Я весь день по магазинам бегал, матрасы искал. Дескать, нужно хорошие, а циновки свои, говорит, в жопу засуньте. А я столько лет в порно. Мне такие вещи говорить не надо, у меня сердце больное». Постскриптум. «А это самая Касум... Она с кем-то встречается? Мальчики, девочки? Какие у нее предпочтения?» Постскриптум. «Только ей не говори, что я интересовался, хорошо?» От тигрица Касум. «Тут такие девчонки, пальчики оближешь. Кента, тебе срочно нужно к нам визит нанести. Все тебя заочно любят, и такие дикие легенды ходят». От неизвестно. «Такахаси-сан, пишет вам Киоко, я новенькая у Тэцуо на студии. Хочу выразить свою благодарность и признательность за предоставление убежища и... немного казенно, да? В общем, мы тут все в восхищении вашими способностями и даром любви. Скажите, а это правда, что вы всех в клубе у Кумы раздели? И того, Касум говорит, что ее тоже. Много-много раз. А это правда, что вы можете девушку заставить потерять сознание? У меня такого ни разу не было. И у девочек тоже. Касум говорит, что если мы будем вести себя хорошо и перестанем ее бесить, как будто мы специально, то она вас на студию привезет и привяжет. А я думаю, что сперва хотя бы познакомиться надо. Я же приличная девушка, вот и пишу. Меня зовут Киоко, мне 18 лет. Я люблю мангу про принцев, сливочные моти и наблюдать за рассветом. Не люблю предательства тех, кто обижает маленьких животных и бедности. Очень надеюсь на личную встречу. От мама. У меня стресс. Мне столько лет, а я должна воевать за своего сына. И с кем? С Бьянкой. С ума сойти. Ты не мог кого-нибудь другого домой привезти? Столько айдолов и актрис твоего этого любимого жанра, горячие мамочки и сестрички в онсене. И не надо делать такой вид. Уж я-то знаю, какие журналы у тебя под матрацем лежат. Она совсем не твоего типа. Пойду полежу. У меня сердце заболело. От папа. Ты маму не слушай. Мама попереживает, попереживает и смирится. Она тебя любит и твой любой выбор поддержит. Тут главное быть мужиком, не склоняться перед женщинами, а гордо преодолевать. Кстати, раз уж у тебя такие способности, я тут список на работе накидал, коллеги помогали. Электронная таблица. Можешь их там сортировать по возрасту, размеру груди и прочему. Нумерация в порядке приоритета. Не опозорь отца. Лично я следующей целью для тебя вижу Учияму Рину. Она скорпион и такая милая. И ничего она не старая. Сколько ей сейчас? 30? Приложение. Электронная таблица на 3 страницы. От тигрица Касум. Ничего подобного. Никакие такие дикие слухи про тебя я не распространяю. Откуда они знают? Слухами земля полнится. И вообще, у меня дел валом. Делать мне нечего, как про тебя глупости рассказывать. Все, некогда мне. От тигрица Касум. А насчет тебя привязать и оставить на поругание местным девушкам тоже нет, не моя идея, а чья? Ну, может, трудового коллектива? И вообще у нас профсоюз, а в профсоюзе мы должны идти навстречу пожеланиям трудящихся. Тем более труд у них нелегкий, я посмотрела. Раньше думала, а что там сложно, а теперь понимаю. Так что если коллектив захочет тебя раздеть и связать, раздену и свяжу». «Я, между прочим, и сама готова на любые жертвы, но коллектив меня не хочет, а хочет тебя. Жаль?» А девушка с мечом. «У нас на проекте все хорошо. В субботу отказались голосовать против друг друга и голосовали за. Все за всех, как ты и говорил. Скандал был жуткий. Погляди, субботний выпуск». Оставили всех в проекте, правило есть правило, но провели с каждым из нас беседу. Все, как ты и говорил, разделяй и властвуй. Нобуа пообещали альбом записать отдельно, Дездемоне помощь в поиске спонсора, каждому что-то свое. Говорят, что сейчас как раз удачное время, чтобы голосовать против. Дескать, пока все такие расслабленные, нужно бороться за свою карьеру. Не было еще такого, чтобы все прошли в финал и не будет. Но мы держимся. Юрика молодец, она всех вдохновляет. Твоя протеже, которая Микотан, грустит без тебя. Вообще, когда тебя рядом нет, я понимаю, что ты всего лишь человек и причем не самый хороший. Да, это так. Но все равно, когда ты рядом, как-то лучше. От мама. Тут ко мне соседка заходила. Говорит, что у этой твоей Бьянки миллиарды на счету, сеть заправочных станций, свой бренд в одежде, бутики в торговых центрах Токио, да еще и награда Japan Best за книгу. А ты сам не знаешь, с кем встречаешься, мог бы и посмотреть, и мне мог бы сказать. От мама. И вообще, она вроде ничего, девочка, вежливая. Не нравится она мне, но это же твой выбор, сына, верно? Интересно, а в наши времена возможно многоженство? Кстати, брак нужно заключать так, чтобы потом, если вдруг будете разводиться, все поровну делили. Мы на тебя наш дом перепишем, чтобы не совсем голодранцем женился. От мама. Сеть заправочных, а? Мир с ума сошел. От тигрица Касум. Слушай, деньги пошли. Ого, как, а я не верила. И откуда в мире столько идиотов, что хотят на жизнь в женской общаге посмотреть, да еще и деньги заплатить? «Извращуги! Я, кстати, свои вещи сюда тоже затащила, поселилась в кабинете своем. Да, попросила Сита кабинет оборудовать, и она мне сейчас место нашла. А что, чтобы держать руку на пульсе? Я теперь комендант женского общежития. Девчонки сказали, что найдут мне кожаные ботфорты и костюм из латекса, и стек, чтобы по сапогу так щелкать. Кстати, комендант женского общежития был такой фильм. Ты знаешь, сколько извратов из континентального Китая хотят узнать, что у меня под юбкой? Вот только фиг им. Ты же знаешь, я только твоя. Что? Ни капельки не издеваюсь. Я вот как увидела, какие деньги прут. Сита плакала просто. Сидит и плачет. Я ей говорю, ты чего? Она только рукой отмахивается и рыдает. Говорит, думала, что всю жизнь с этими охламонами, случайными заработками будет перебиваться. А теперь можно жизнь планировать. Синяки у большого та почти прошли, и он больше не заикается, вот. Постскриптум. Как ты думаешь, кто бы кому навалял, я Широсану или он мне? Постскриптум. Ты не подумай, у меня теоретический интерес. Ты же у нас умный, вот и подумай. От подружка Н. Марика. Кента-кун, большое спасибо за то, что помог большому. Он иногда чисто ребенок, вот и упал, и столько синяков поймал. Просто по лестнице вниз скатился и теперь не узнать. Ну, чисто как в бетономешалку попал. Но он говорит, что ты его здорово выручил и даже в больницу отвез. Спасибо, что присмотрел за ним. Правда, у него какой-то нервный тик теперь. Я к нему приезжала в больничку вместе с дядькой Широ. Папа меня теперь никуда без Широ не пускает. А у него глаз так дергается, как он на Широсана посмотрит. Но улыбается, криво так. В любом случае, спасибо, что присмотрел за ним. Нацуми говорит, что ты вообще тряпочка и что тебя все используют. А я считаю, что ты герой. Вот просто взял и помог. В наше время это редкость». «Слышала я, что ты к нам в академию переводишься, так что я тебе там помогу первое время. У нас там не школа, а банка со змеюками, хотя тебя-то не задавишь, но все равно помогу. Я, кстати, в клубе состою, клуб домашнего хозяйства. У нас по четвергам такие кулинарные вкусности готовят. Приходи, угощу». «И еще, Нацуми к тебе неравнодушна, я-то знаю. Постскриптум, надо будет поговорить лично». Вот Apex Predator. «Бьянка опять?» «Попал ты, Кента-кун. Спрашивал совета, а у нас времени не было. Ты все отбрыкивался от Академии. Вот тебе советы. Из того, что я про нее от тебя услышала и из других данных, сложно будет. Она психопатка с манией и, самое главное, знает это про себя. Что хуже психопата, умный психопат». У нее практически отсутствует эмпатия. Она познает мир с помощью своего невероятно развитого интеллекта. Она научилась копировать эмоции, правильно реагировать в ответ на чужую боль, показывать сострадание, но на самом деле она ни черта не чувствует и просто принимает правила игры. При этом она прекрасно знает, что именно с ней не так, потому и училась на психологическом. Ты знаешь, что тема ее исследования на четвертом курсе был порог болевой толерантности у приматов? Да, все верно. Она делала больно обезьянкам. До тех пор, пока те не умирали от болевого шока, а потом проводила вскрытие. Нет, я не против исследований на животных. Я понимаю, что наука требует жертв. Просто редко, когда такие исследования в одиночку и не моргнув глазом проводит такая молодая девушка. Кстати, она же открыла эффект эмпатии у высших приматов, когда одна обезьянка видит, как на ее глазах мучают другую, что вторая страдает не меньше. У нее книга про это написана. Талантливая и умная психопатка. От Apex Predator. При этом она успешно делает вид, что такая же, как все, и что у нее есть эмпатия. Думаю, в этом есть часть ее обаяния. Она вовсе не смелая, у нее просто отсутствует страх, как социальное явление. И то, для чего другим придется перешагнуть через себя, она сделает легко и не задумываясь. Любое асоциальное действие от обнаженности на публике до убийства котенка, ребенка или старика, она сделает это, не моргнув глазом. Почему не делает? «Да она же не садистка, ей это удовольствие не доставит, а правила игры она знает, умная тварь. Но если ей это будет нужно, сделает, тут даже думать не надо. И вот теперь представь себе Кента, такого человека. Что у него внутри? У нее, то бишь. А внутри у нее такой лунный пейзаж, как на открытках Сверденского сражения. Все выжжено, и воронки от разрывов снарядов до горизонта. Что нужно такому человеку? Помнишь, я говорила, что она не убивает всех подряд только потому, что это ей удовольствие не приносит? Но что-то же должно приносить человеку удовольствие, не? Вот Apex Predator. И это две вещи. Первая, она обожает манипулировать людьми и чувствовать свое интеллектуальное превосходство. Даже если это на самом деле не превосходство в интеллекте, а социальная гибкость других людей, ей все равно. Она обожает побеждать и превосходить. Мы с ней в этом схожи, не? Утверждаться за счет других людей – это дает ей чувство жизни, ощущение, что она живет. Но тут же спрятана ее самая большая слабость. Ей нужен сильный соперник, подавляюще сильный, тот, кто будет превосходить ее во всем. И такого она будет ненавидеть и любить одновременно. Вот такие подробности из половой жизни скалопендр и тарантулов. Откусит она тебе голову сразу после акта. От Apex Predator. Не знаю, как это все с комиксами про Бэтмена связано, но, скорее всего, это какая-то детская травма. Она прекрасно знает, что и она не Харли Квинн, и ты не ее пудинг, но ей доставляет удовольствие в это играть. А на общественное мнение, как мы уже установили, ей плевать. Потакать ей в этом только в крайнем случае. Чем чаще ты обращаешься к психотипу отношений между Джокером и Харли, тем скорее вы пойдете по накатанному пути, а там, как я понимаю, все закончилось не очень. Надо, конечно, узнать, какие именно комиксы она в детстве читала, но в целом отношения там явно нездоровые. У них взаимная зависимость, которую она путает с любовью. Такие вот чувства, когда стреляют друг в друга, убивают ради короткого взгляда, чтобы произвести впечатление на партнера, это вот для нее, как человек, который не испытывает эмпатию, она не способна почувствовать любовь, потому для нее это чувство что-то выраженное вовне, боль, например, или эйфория. Подводя итог, тебе необходимо заручиться союзом и помощью со стороны ее подружки. Она ее любит и искренне переживает. У вас с ней схожие цели. Ее зовут Айрин, она рыженькая такая. Или Poison Ivy, если мы уж все равно в комикс скатываемся. Интересный факт. А ты знал, что в комиксах все видели, как Джокер смеется, но только Харли видела, как он плачет? Постскриптум. Марике Тян не верь, вечно она всякую чушь пишет. От Торопышка. Кента, ты опять по голове получил? Ну сколько можно? «Давай я с Шизукой поговорю, она этого выскочку прирежет». «Ой, нет, нельзя, она ж с ним встречалась, или нет?» «Сложно с ней. В любом случае, выздоравливай поскорей. Я так скучаю по нашим посиделкам в клубе». От староста. «Кента-кун, высылаю тебе домашнее задание, раз уж ты дома лежишь. Тут слухи ходят, что тебя переводят, это правда? Если правда, то мы будем скучать». То есть я буду скучать, и Нацуми сама говорит, чтобы я обращалась к тебе, господин, когда никто не слышит, или хозяин, что мне больше по душе, а я не знаю. Она говорит, что ты меня накажешь, если я не определюсь, а я все равно не могу. От староста. Накажите меня, хозяин. От староста. Кента-кун, это случайно, само набралось, не обращай внимания. От староста. От староста. «Ты прочитал, да?» От папа. На работе снова тотализатор открыли. Я пока ничего не ставил, мне говорят, что нечестно на тебя влиять, так что я не участвую. Маме скажи, что я сегодня дома ночевать не буду, у меня совещание. Мы тут всем советом директоров собрались, обсуждаем, как жить так, как ты. Планируем выезд в Ансен. Ты только маме не говори про это. От мама. Это Бьянка, она с тобой? А то я папу нигде найти не могу. От мелкая приставала. «Опять она приходила? Пожалуйста, пожалуйста, сделай это с ней в нашем доме. Я потом столько сувениров на eBay продам. Полотенце, заряженное даром любви и Бьянкой одновременно. Артефакт невиданной силы придает плюс 1000 к харизме и привлечению богатства. Я даже подслушивать не буду. Почти совсем, пожалуйста!» От тигрица косун. Тут какие-то мутные типы приходили, якобы девочка у них убежала к нам. Требовали выдачи. Поговорили. «Как ты там советовал с телами поступать?» «Да шучу я, живые они. Вот что целые, это не могу сказать. Все-таки нечего на меня замахиваться. У меня душевное равновесие хрупкое. У меня, между прочим, трансляция коменданта женского общежития во время тренировки уже под 2 миллиона просмотров набирает. А они на меня с трубой какой-то. Дикие люди. Я, в общем, сам чая вызвала. Такие накаты неспроста. Как освободишься, подъезжай». От сыщик. «Такахаси-кун, добрый день. Нам необходимо встретиться, поговорить. Я знаю, что ты сделал, но у меня остались вопросы. Вечером в пабе пьяный. О, мой столик сразу справа. Буду благодарен, если придешь один. Разговор не для чужих ушей. Это Таро Хираи. Наверное, помнишь? Меняй, Джи-Джи».